Глава 4. В утро нашего отъезда я проснулась с ясным осознанием – что-то не так. Я чувствовала себя совсем недурно, все детали моего организма пребывали в добром здравии, я с нетерпением предвкушала чудеса марафонского ожидания в аэропорту. Как же это здорово – проталкиваться бочком вдоль прохода в авиалайнере, балансируя ручной кладью на голове. Я была бы самой счастливой женщиной на борту, если бы не клаустрофобия Бена. «Нет, дорогой!» — вцепилась я в его руку, едва самолет взмыл воздух. «Нам не стоит открывать окно!» Стыдно сказать, я не заглядывала в эту книгу «Беременность для начинающих» с того самого дня, когда пришло приглашение от кулинаров. И теперь, пока я наблюдала, как Бен, оцепенев от ужаса, слушает прогноз погоды из уст стюардессы, меня так и подмывало перебраться через соседа и достать книгу с верхней полки. Но Бен упорно не выпускал мою ладонь. Столик с напитками продвигался вдоль прохода с мелодичным перезвоном, а у меня в рукаве, точнее в сумочке, было припасено кое-что, призванное оказать успокаивающее действие на нас обоих. «Бен, милый!» Я повернула к себе его лицо и вгляделась в изумрудные глаза. «Сегодня утром пришло письмецо от мамули. Хочешь, я тебе его прочту?» «Это было бы чудесно, Элли!» «С готовностью, Джейн Эйр, прислуживавшей мистеру Рочестеру после пожара, я извлекла письмо свекрови. Бен, как большинство представителей его пола, склонен поддерживать семейную переписку не более, чем носить кружевное исподнее. Так что эта обязанность лежит на мне. Дорогой Бен, пожалуйста, передай наши добрые пожелания Элли и также поблагодари ее за последнее письмо, которое мы получили 2 дня назад. Папуля говорит, что очень мило с ее стороны так часто писать. Однако, поскольку почтовые услуги дорожают с каждым днем, письма становятся нелепой расточительностью. Желаем вам обоим удачного путешествия. Ничего страшного, что мы с папой не спим ночами, тревожись, как вы там. Мы знали, на что идем, когда добровольно решили стать родителями. Знали, что нас ждет впереди. Мы вырастили тебя, сынок, чтобы у тебя была своя собственная жизнь. Ни папуля, ни я слова тебе не сказали, когда ты пошел работать в это нелепое сопровождение на ваш вкус». «Что верно, то верно», — подумала я. Они попросту перестали с ним разговаривать. «Буду считать, что мои молитвы услышаны, если ты не позволишь, чтобы наш душевный покой стал на пути к твоему счастью. Миссис Пуглер, наша соседка, рассказывает такие ужасные истории про свою племянницу Розмари, которая живет в Нью-Йорке, будто бы чуть ли не каждую неделю бедная девочка подвергается смертельной опасности». Чудом избегая гибели и вынуждена просить родителей прислать ей денег, чтобы перебраться в более безопасное место. «Какое счастье, что мы будем жить в Бостоне!» — радостно воскликнула я. Бен заметно побледнел. «Ну, не в самом городе, Элли, я ведь тебе говорил, нам придется еще немного проехать». «Да, милый, и ты обещал взять на прокат хорошую машину». Я наблюдала, как он припал к своему лекарству. Виски со льдом. Повысив голос, дабы моему соседу справа, джентльмену восточной наружности в футболке с надписью «Сделано в Японии», было легче подслушивать, я продолжала. «Должна сказать, сынок, что мне не очень-то нравится название этой самой организации кулинаров. Ты уверен, что правильно запомнил? Тут заходила миссис Сплеткин с соседней улицы и нагнала на нас такого страху, сказала, что вас, мол, заманивают туда, чтобы превратить белых рабов, а то и во что-нибудь похуже. Папуля говорит, что отправил вам вырезку из газеты о какой-то омерзительной группе религиозных фанатиков, которые считают, будто попасть на небеса можно, только отказавшись от еды. Очень быстрый способ, как заметил папуля. А называют-то себя эти мракобесы диетологами. И к шеф-поварам они относятся так же, как мы, католики, к Генриху VIII. Папуля, как ты уже, наверное, догадался, считает, что я переживаю не из-за того, из-за чего следует. Он считает, эти кулинары позвали тебя для того, чтобы тебе что-нибудь продать. Ну, например, место на кладбище для шеф-поваров. Миссис Плеткинс уверяет, что наш мир катится под откос быстрее потерявшей управление детской коляски. Она прямо не сказала, но я-то знаю, что она имеет в виду. Те, кто живут в домах с громкими названиями, вроде Мерлин Корта, сами напрашиваются, чтобы их охмуряли всякие мерзавцы. «Мудрые вещи, — говорит ваша мамочка!» Восточный джентльмен склонил голову на сложные домиком ладони. «Мир переполнен дурными людьми!» Я напустила на себя ледяной вид и кивнула. Потом заботливо откинула влажные пряди со лба Бена. «Надо побыстрее дочитать!» Ланч всего в нескольких футах. Надеюсь, сынок, у Элли не такая тяжелая беременность, как была у меня. Каждый день словно в штормовом море. Только по часу в день я себя нормально чувствовала. Наверное, для того, чтобы не забыть, как это бывает. Одно хорошо. После рождения ребенка обо всем этом забываешь. Телятину в винном соусе или говядину с перцем? Поинтересовалась белокурая стюардесса с улыбкой в 100 ватт. Некоторые явления наука объяснить не в силах. Клаустрофобии Бена как не бывало. Едва перед ним очутился маленький белый подносик. Искусственно подкрашенное мясо. Синтетический салат-латук. Пускай сколько угодно издевается над самолетной едой. Как-никак будет в пределе. Если не до конца перелета, так по крайней мере, пока я наведаюсь в туалет. И я нетвердой поступью устремилась вдоль прохода. Перед дверью уже томилась в ожидании дама. «Любопытно», — высказала она желчное предположение, — «не священник ли там выслушивает исповедь? Лично она ждет уже целых 10 минут». Наконец из туалета выплыла развязная девица, зажав под мышкой косметичку от Гуччи, а в руках книгу в твердой обложке, уголком которой едва не заехала мне в глаз. Впрочем, трудно ожидать чуткости от особы, коей нипочем отдыхать в сортире, испытывая терпение хоть 50 человек. «Пардон!» – процедила она сквозь губы такого насыщенно красного оттенка, будто кровь игриво поблескивавшая на обложке мамочки-монстра у нее в руках. «Боюсь, я так увлеклась, что потеряла счет времени». Девица щелкнула пальцами, подзывая стюарда. «Выпивку для всех пассажиров!» «Нет-нет, мне ничего!» Она зыркнула по сторонам. «Сразу после приземления меня ждет коктейль. Если я буду не в состоянии процитировать главы и страницы, то пойду на мыло». Девица потрясла книжкой, зажатой в фиолетовых ногтях. «People написал, эта книга получит доступ на каждый журнальный столик в Америке, даже на те, что с виниловым покрытием. Она найдет путь к вашему сердцу, оставит неизгладимый отпечаток вашей душе». Снова щелк-щелк пальцами. На сей раз господину, который, судя по его физиономии, забыл принять свою ежедневную дозу магнезии. Очевидно, ближайшему родственнику, ибо он проворно ухватил девицу за ухо и оттащил ее в сторону. И в довершении всего мимо шеренги, переминающихся с ноги на ногу страдальцев, поступью сомнамбулы продефилировала стюардесса, углубившись в чтение той же самой книжонки. И куда только катятся авиакомпании. Когда я наконец-то очутилась внутри заветной клетушки с удобствами и с положения стоя, меня захлестнула привычная паника. А вдруг мы приземлимся раньше, чем я справлюсь с замком, снабженным инструкциями на 3 языках, кроме английского? Я нажала какую-то кнопку и очутилась в кромешной тьме, опасаясь спровоцировать вынужденную посадку неосторожным прикосновением к какому-нибудь шпингалету, я решила придержать дверь локотком и в итоге выронила сумочку. Пока я ползала на коленях, собирая рассыпавшуюся мелочь, моя паника меж тем устремлялась в новые дали. В надежных ли руках я оставила свой дом? Последние несколько дней все шло кувырком. Достаточный ли запас удобрений у Джонаса? Напомнила ли я Доркас, чтобы она давала Тобиусу витамины? А что, если все мои родственники в самом деле материализуются на пороге с пустыми чемоданами в руках, изготовившись к ограблению, Дорка страдает излишней добросердечностью, как, впрочем, и мистер Джонас Фипс, как бы упорно он ни боролся с этим пороком. Те немногие драгоценности, что мне достались от бедной мамочки, я, конечно же, припрятала под той самой скрипучей половицей в спальне. Но ведь у тетушки Лулу нюх, как у собаки-ищейки, страдающей клептоманией. Втиснувшись обратно в свое кресло, я прошептала Бену на ухо, дабы не потревожить восточного джентльмена. Я велела пилоту возвращаться обратно. Бен одарил меня улыбкой искушенного путешественника. «Элли, брось ты думать, будто мы обрекли Доркас и Джонаса на участь хуже смерти. Лично я совсем не верю в сверхспособности этой самой Шанталь. А сестры Трамбл, они и высокого мнения. Будь она вампиром, они бы все равно носились с ней, как с писаной торбой, лишь бы она им хорошо чай заваривала». «Милый, как же ты прав!» Внезапно я ощутила прилив счастья, едва не лопнув от распиравшей меня уверенности, что вместе с Беном мы непобедимы. Неважно, что я отнюдь не являюсь воплощением мечты своей свекрови. Для кулинара я вполне сгожусь в качестве спутницы жизни. Кто лучше меня знает, сколько содержится жиров в апельсине? Поерзав в тесном кресле, я обвела руками шею своего супруга и поцеловала его в соблазнительные губы. Вдохнула запах его лосьона после бритья, почувствовала, как его чуткие многоопытные ладони двинулись к моим плечам. «Ну вот и снова ясное небо!» — возвестил восточный джентльмен. «Он хочет сказать, что мы вот-вот приземлимся!» — прошипел Бен.